Пулеметчик долбанул по автопоезду в ту минуту, когда машина стала выворачивать на трассу федерального значения. Сначала понад дорогой полегли кусты, посеченные пулями, а затем, после второй короткой очереди, досталось и огромной фуре дури. Накренившись на пробитые скаты, фура потеряла равновесие и медленно, грузно стала заваливаться на бок. Заскрежетали какие-то железные суставы, кости и сухожилия, и фура опрокинулась в придорожный овраг, заросший молодыми сосенками и красноталами. Задремавший напарник выпал из просторной люльки, головой шандарахнулся об железяку. «Митрич, твою мамку!» – закричал напарник, испуганно глядя на опрокинутый мир. «Ты чё наделал?» «Это не я, не ори». «А кто?» «Не знаю. Скаты, что ли, лопнули?» «Похоже». В ту минуту, когда фура опрокинулась, в просторную кабину дальнобойщиков как будто залетела стая голубей. Накладные, прижатые магнитом, вырвались на волю, а следом за ними замелькали газеты, какие-то календари, картинки с голыми бабами из журнала «Плейбой», плоскогубцы откуда-то упали на доску приборов, папиросы посыпались. Лежа на боку, фура немного пофурчала и заглохла. Только два колеса, поскрипывая, какое-то время лениво катились по воздуху. И в тишине вдруг стало отчетливо слышно, как за спинами шоферов, внутри опрокинутого прицепа, размалеванного рекламами, глухо, но мощно зазвенело стекло. Такое ощущение создавалось от разнообразного этого звона, как будто ледоход по речке движется, как будто бы огромная хрустальная гора на куски разваливалась. Оскаливая зубы, Федька-медведька с трудом распечатал дверцу в кабине, покореженной после падения. «Рельеф Приморья определяется хребтом Сихотэ-Алинь», – пробормотал он. «В переводе на русский это значит «приехали», «приплыли», – уточнил Полетаев, наблюдая, как земля и трава кругом фуры покрываются мокрыми пятнами. «Митрич, я не понял», – почесывая ушибленную голову, Нинабей посмотрел по сторонам. «Чё это было?» «Я сам не понял», – Полетаев осматривал пробитые скаты. «Сначала вроде бы в приемники стреляли, а потом по колесам». «Из приемника по колесам?» – Федька хохотнул. «Тебя, может, контузило? Чё ты буровишь? А ты посмотри!» Павел Митрич потыкал пальцем и поддернул штаны из крокодила кирзовой кожи. «Это чё тебе, гвоздь? Стреляли в нас, башка твоя еловая!» Полетаев пригнулся. «Иди за мной, пока не продырявили!» Короткими перебежками, пригибаясь, оглядываясь, они добрались до надежного укрытия. «Вот ни хрена себе! Нинабей кепку свою отряхнул о колено. Стреляли, а я не слышал. Так сладко закимарил, и вот на тебе!» Федька-медведька зевнул, показывая медвежью пасть. «А какая падла тут стреляет? Охотники, что ли?» «Такое колесо охотник не прострелит!» Митрич посмотрел на опрокинутый поезд. «Здесь надо работать или автоматом, или...» «Вот это вляпались!» Парень закурил, не кстати улыбаясь. «Митрич, а ты не слышал, не читал по поводу реконструкции военных событий в этом районе?» «Батя что-то говорил мне. Здешние власти в войнушку поиграть захотели». Полетаев сплюнул, принюхиваясь к водочному духу. «А воняет-то как, мать честная, Как только люди пьют такую гадость. Как возят, так и пьют. С каким-то сатанинским удовольствием, сказал Нинабей. Не, лучше самогонку в бане гнать. Смотри, переставая курить, напарник приподнялся. Кто там идет? Не знаю. Митрич рукой отогнал табачный дым. Пастух, наверное, с кнутом. А не с ружьем? Федька бросил окурок. Может, крикнуть ему, чтоб ложился, а то укокошат. Да, это, по-моему, Кешка. Я его знаю. Приглядываясь, сказал Полетаев. Дураков и пьяниц пуля дура не берет. Она своих не трогает. Thank you.